Салат из зеленой редьки с огурцами. Редька 100 грамм. Свежие огурцы 100 грамм. 5-6 перьев зеленого лука. Растительное масло 20 грамм. Зелень петрушки и укропа. Соль по вкусу. Редьку очистите и натрите на мелкой терке. Свежие огурцы нарежьте соломкой. Добавьте мелко порубленные перья зеленого лука. Все смешайте, заправьте растительным маслом, посолите, посыпьте сверху укропом и петрушкой. Объем одной порции 150 грамм.